«Разве я хоть раз давал тебе плохой совет?» Тут же напомнил Дориан о своей значимости для меня. Я хотел было ему напомнить несколько таких случаев, но передумал. «Все-таки сейчас не самое подходящее время для этой беседы. Благодарю, Шапур, для вашего повелителя я тоже в следующий раз приготовлю подарок. Думаю, какие-нибудь модные золотые штаны ему очень подойдут», — пообещал я Лаламурцу, улыбка которого после моих слов стала еще шире. «Ну и чтобы все было совсем по-честному, то и какие-нибудь удобные туфли, тоже золотые», — уточнил Шапур. «Само собой», — кивнул я, раздумывая, где бы такие добыть. После этого за столом на какое-то время воцарился мир и согласие. Вскоре на столе появились фрукты, а затем те самые народные пляски, которые нам обещали после ужина. С учетом того, что эти парни не смогли договориться, кто будет отплясывать первым, одновременно выступали и те, и другие. Жуткое дело. Это напоминало какой-то африканский ритуальный танец, в котором одновременно участвуют 40 человек. При этом они не столько пляшут, сколько пытаются оттоптать друг другу ноги. Ну и песня исполнялась схожим образом. Они просто дружно орали, чтобы было громче. Надо ли говорить, что эта часть торжественного вечера тоже понравилась только Хорнборну, который все время хлопал в ладоши и даже ногой притопывал от удовольствия. «Это ты еще не слышал народные гномьи песни и танцев их не видел», — сказал мне Дориан. «По сравнению с ними, эти дикие пляски просто грациозный вальс, а песни — дружный хор». После этих слов я по-новому посмотрел на нашего гнома, который уже до того разошился, что вот-вот и сам готов был пуститься в пляс. Представляю, что там творится у гномов в тавернах, когда они еще и немного выпьют. А ведь совсем недавно я даже подумывал притащить Хорнборна на один вечер в гости и сходить с ним в бычий глаз. Похоже, придется от этой мысли пока отказаться и отложить путешествие гнома в Белозерск до лучших времен. Примерно через полчаса танцоры совсем выбились из сил и тяжело дыша раскланивались перед нами. Ну наконец-то, еще немного и у меня от этих криков крыша бы поехала. Впервые за все время их выступления я от чистого сердца хлопал в ладоши, радуясь тому, что все закончилось. После того, как они ушли, мы заняли места на трибунах прямо посередине арены, чтобы ни одной из сторон не было обидно. Пока уносили столы и приводили в порядок песок на арене, ее открыли для всех остальных зрителей, которые шумной толпой начали заполнять трибуны. Вообще-то я не любитель подобных зрелищ и не вижу особой радости в том, чтобы смотреть, как взрослые люди кулаками бьют друг другу морды. Но глядя по сторонам и видя общее возбуждение, невольно заинтересовался происходящим. Даже затеплилась какая-то надежда. Вдруг на этот раз что-то будет иначе? Когда атмосфера в здании накалилась до предела и с обеих трибун послышались нетерпеливые свисты, на середину арены вышли распорядители. Кто бы сомневался, что их тоже будет двое. Все затихли. Прозвучали дежурные фразы в знак приветствия всех нас, ну а затем перешли к делу. Коротко напомнили о правилах этой древней борьбы, которые по сути сводились к тому, что получивший кровавое увечье немедленно выбывал из боя. Ну и второе, ниже пояса не бить. Все остальное было можно. Затем распорядители покинули арену и под топот зрителей на нее выскочило 20 человек. По 10 с каждой стороны, как и было написано в нашем приглашении. Все были одеты в кожаные доспехи своей страны, а из вооружения у каждого в руке была дубинка. Прозвучал длинный свисток и начались разборки. Зря я надеялся, что увижу что-то новенькое. Не сегодня. Зрители подбадривали своих участников криками, на головы чужих сыпались ужасные проклятия, ну а борцы отчаянно лупошили друг друга дубинками. И да, разумеется, Хорнборн был в полнейшем восторге. Я правда не знаю, за какую из сторон он болел, может быть, просто радовался самому факту отличной драки, но он умудрялся перекрикивать всех. Представление оказалось на удивление коротким. Не прошло и нескольких минут, как на песке уже лежала половина борцов с разной степенью повреждений. Что интересно, даже не имея возможности подняться, некоторые из них обладали настолько сильной волей к победе, что отчаянно пытались легнуть дерущихся или схватить за ногу. Ну а минут через 10 на арене остались лишь двое. Один в черных доспехах, другой в отливающих золотом. Они по очереди хлопали друг друга дубинками, но особого толка в этом не было. Оба устали настолько, что даже нам было понятно, что их удары не несут практически никакой угрозы. Новый пронзительный свисток ознаменовал финал схватки и на арену вновь выскочили распорядители, которые сообщили, что на этот раз поединок закончился ничьей. Тем временем я чувствовал, что разгоряченные зрители требовали немедленного продолжения. Похоже, ничья никого не устраивала. «Макс, я думаю, сейчас самый подходящий момент, чтобы откланяться и свалить отсюда», с тревогой в голосе сказал Дриан. «У меня какие-то нехорошие предчувствия». Я был с ним полностью согласен. Глядя, как обе стороны трибун поливают друг друга отборными ругательствами, можно было с уверенностью предположить, что совсем скоро здесь случится второй раунд национальной борьбы. Вот только теперь уже без соблюдения каких-либо правил. «Вам понравилось, Максим?» – хором спросили Джабар с Шапуром, как только мы вышли на свежий воздух из арены. «Кстати, судя по звукам, второй раунд разборок там уже начался». «Очень», – заверил я их, прикидывая тем временем, не слишком ли сильно я засиделся на этот раз в тенедоме. «Передавайте большой привет своим повелителям. Кстати, не забудьте привезти мне рисунки с вашими магазинами. Я договаривался с Тахосом и Танутамоном, что как только они откроются, сразу пришлют мне картины с их изображениями». В этот момент раздался оглушительный треск. Тонкая деревянная стена здания арены проломилась, и из нее вылетел иномирец, который грохнулся в траву. Я думал, что после такого полета он будет долго приходить в себя, но не тут-то было. Он вскочил на ноги, подтянул штаны и вновь побежал внутрь здания. «Макс, Дриан, хочешь, я схожу туда и выступлю на арене от нашей стороны?» – нетерпеливо спросил Харнборн. «Неа», – покачал я головой. «Пусть сами между собой отношения выясняют. Мне еще международных конфликтов не хватало. Идем в дом». Оставив Джабара с Шапуром возле входа на арену, мы вчетвером пошли к дому. Барматун добрался с нами почти до самых ворот, а затем вдруг сделал вид, будто что-то вспомнил, и потопал обратно к арене. Вот же засранец. Все-таки чем-то понравились ему эти скелеты. «Может быть, сегодня останешься на ночь?» – спросила у меня Лакри, когда мы подошли к воротам. «Я тебе сказку на ночь расскажу. Хочешь?» Горячая волна прошлась по моему телу, и я уже даже открыл было рот, чтобы согласиться, но вовремя одумался. Вот же колдунья. Как она это делает, интересно знать. «В другой раз, у меня дома срочные дела», сказал я и потрогал рукой щеку, которую начало жечь огнем. Точно ее работа. Что это еще может быть? «Ну смотри», проворковала она и взяла гнома под руку. «Тогда, может быть, хотя бы прогуляемся еще немного? Смотри, какой чудесный вечер». «Разве что совсем немного». Мы медленно пошли вдоль чистокола в сторону реки, обсуждая сегодняшний прием, от которого у нас остались разные впечатления. Единственный, кто считал, что он не потратил время напрасно, само собой был гном. Лакри вообще отнеслась ко всему довольно равнодушно, а вот я еще и остался в убытках. Мне-то теперь спортивный костюм нужно было покупать, золотые штаны и еще где-то золотые туфли раздобыть. «Макс, Дриан, а можно мне тоже помощников завести?» – спросил Харнборн, когда мы закончили обсуждать вечернее торжество. «В смысле?» Я даже остановился от неожиданности. «Тебе их тоже из моего мира тащить, что ли?» «Зачем из твоего мира? Мне эти сгодятся, местные. Я их из приезжих буду нанимать», — ответил он. «Они парни работящие, за эликсир горы свернут, а у меня в последнее время хлопот прибавилось, не успеваю за хозяйством смотреть. За ними еще приглядывать нужно, чтобы не начудили чего. Они же как дети малые. Вон только отвернулся, а они уже через забор к Лакри лезут. Ну начинается. Вот только гастарбайтеров мне не хватало. Хотя, определенная логика в предложении Харнборна была. Сам-то он и правда за всем уследить не мог. Если я им головную боль в виде наших иномерцев подбросил, значит и в решении трудностей помогать нужно. Хорошо, набирай себе помощников, махнул я рукой. Только смотри за ними получше, чтобы они весь дом не растащили. За это не беспокойся, Макс, Дриан, обрадовался гном и положил мне на плечо тяжелую как рельса руку. У меня не забалуют. Договорились, кивнул я. И собаку тебе привезу, так уж и быть, большую, как ты хочешь. Две собаки, напомнил мне Харнборн и показал на пальцах, сколько это будет. Хорошо, две. А мне котика, сказала Лакримоза. Вы совсем обалдели? Какого котика? Спросил я и посмотрел на наглую рыжую ведьму. Красивенького какого-нибудь, ответила она, как ни в чем не бывало. Желательно с зелеными глазками, как у меня. Ну нормально, вот и как это называется. Судя по часам, которые стояли в комнате на моем столе, на этот раз я и в самом деле задержался. Меня не было почти час. За окном уже начало сереть, а судя по окружавшим меня звукам из-за стен, народ начал возвращаться из Белозерска. Я взял в руки мобильник, который лежал на кровати и проверил звонки. А во, сразу 6 пропущенных. Дед звонил, Лёшка и Алиса, что это я им так срочно понадобился, интересно знать. Первым делом я решил перезвонить деду. Мало ли что там у него случилось, вдруг что-то со здоровьем или еще чего. «Алло, Максим, ты где?» — услышал я в трубке встревоженный голос деда. «В Китеже, в своей комнате сижу. А трубку почему не брал? Я тебе 3 раза звонил». «Так я спал, деда, а что случилось? Ты еще не знаешь?» В этот момент мне стало немного тревожно. «Мальчишку из вашей школы сегодня мертвым нашли, недалеко от старой площади вроде бы. Я за тебя волновался, звоню. Я же тебе еще утром сказал, что сегодня не приеду. В школе останусь», — сказал я ему, а сам тем временем уже вовсю раздумывал, кого это нашли мертвым. «Мало ли, что ты сказал, у тебя 7 пятниц на неделе», — пробурчал дед, но голос уже был добрее, чем в самом начале разговора. «Ладно, отдыхай тогда, спокойной ночи, и смотри там, не шастай нигде без дела. А кого нашли, не знаешь случайно?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он, — «вроде бы пятикурсника какого-то, чтобы из школы ни на шаг, понял?» «Договорились, деда, спокойной ночи тебе». Я отключился и начал звонить Нарышкину. Вот кто точно должен знать какие-то подробности. Он же мне, наверное, за этим и звонил. Глава 8. Через 5 минут после моего звонка, мы с Нарышкиным уже сидели на лавочке в школьном парке недалеко от общаги, где он делился со мной последними новостями. Причем мы с ним такие были не одни. Обычно в это время в субботу лавочки пустуют, большинство еще не вернулись из Белозерска, ну а те, кто уже приехал, предпочитали уходить подальше в парк, а не торчать возле общаги. Но вот сегодняшний вечер был исключением. Ученики заняли абсолютно все лавочки, причем на некоторых ребят было даже больше, чем рассчитанных мест. В основном парни, девчонки сидели в общаге, и лишь кое-где можно было слышать приглушенные женские голоски. Нам с Лешкой, можно сказать, повезло. Мы выбрали лавочку подальше от фонарей и входа в общагу, поэтому сидели одни. Никто не горел особым желанием составить нам компанию. Княжич довольно быстро рассказал мне о происшествии, но оказалось, что ничего конкретного он и сам толком не знал. Так, общая информация, которая уже даже на местном портале новостей появилась. Суть сводилась к следующему. Погибшим оказался Данил Журавлев, пятикурсник из небесного класса. Когда Нарышкин назвал его имя, я поначалу вообще не понял, о ком идет речь, я же всю школу не знаю, тем более 5-й курс. У меня из знакомых оттуда только Гвоздева Варвара, ну и так, еще нескольких только в лицо знаю. Но потом Княжич его описал, и я понял, о ком идет речь. Такой незаметный паренек, ростом даже ниже меня, с белыми волосами. Все время ходил как тень с книжками под мышкой, никого не трогал и не высовывался особо. Друзья у него тоже такие же ботаны были, все кучкой своей по парку бродили. Даже не знаю, кому бы этот мальчишка мог помешать. Так вот, в пятницу вечером он уехал из Китежа в Белозерск, где должен был со своими друзьями встретиться, но на встречу не пришел. Ну а на следующий день его мертвым нашли в подворотне. Такая вот история получалась странная. «Ерунда какая-то», — сказал я, после того, как Лёшка закончил говорить. «Кому он сдался, чтобы его убивать? Тихий, спокойный пацан. Я его даже с девчонкой ни разу не видел. Ну, это если предположить, что его могли на дуэли прихлопнуть». «Макс, ты чего?» — усмехнулся Нарышкин. «Где Журавлёв, а где дуэль? Мне кажется, он даже не знал, как правильно энергетический меч в руки брать, а ты говоришь дуэль. Может быть, просто ограбили?» — предположил я. «Сам же знаешь, какие там места. Тем более, неизвестно, где точно случилось, просто что рядом со старой площадью. Там, если так-то и пристань древняя, недалеко, а ты помнишь, какие там рожи бандитские околачиваются?» «Угу, помню», — кивнул он и нахмурился. «Но в ограбление не верю. Здесь уже 5 лет ничего подобного не происходило. Если и случались такие вот происшествия, то обычно ученики друг у друга глотки перегрызали. Из-за девчонок или так, просто по случаю. Вот, например, как мы с Юрасовым подрались. Данил, это не тот случай. Он безобидный абсолютно. Ха, ну теперь, по крайней мере, понятно, почему вчера мастер-смотритель несколько раз в общагу прибегал», — припомнил я. «Я еще подумал, что за суета вечерняя. Оказывается, вот чего, наверное, Журавлева искали. Похоже на то, Макс. Так это получается, и полиция в курсе была?» могли и вам выезд в город запретить. С чего это вдруг всем выезд запрещать? Нашли-то его только сегодня. Вчера ведь непонятно было, что с ним случилось и где он делся, сказал княжич, затем немного помолчал и добавил. Вечером мне звонил Жемчужников как раз по этому случаю. Спрашивал, как у нас дела и все такое. Ты хоть трубку и не брал, но дежурные мне сказали, что ты в комнате, так что я ему ответил, у нас все в полном порядке. Ну и заодно попросил узнать про эту историю побольше. У него ведь везде знакомые и в полиции тоже есть. Он пообещал, что постарается узнать. О, это ты хорошо придумал, одобрил я. Дядя Игнат слово держит. Если пообещал, что узнает, значит так оно и будет. Некоторое время мы сидели молча, размышляя о неприятной новости. Ну а ты как, с этим твоим Чертковым позанимался? Угу. И как он? Нормальный тип? Вполне, ответил я, припоминая наш разговор со стариком. Правда, немного странный. Как по мне, так все взрослые немного странные, Макс усмехнулся Нарышкин. А преподы вообще отдельная тема. Согласен, кивнул я. Ты, кстати, брату своему звонил насчет него, сразу после нашего с тобой разговора, но он пока не перезванивал. Мы сидели почти до полуночи, пока не стало слишком уж некомфортно от холода. К тому времени, когда мы решили пойти спать, большая часть лавочек уже опустела. Но несмотря на позднее время и достаточно тяжелый денек, сразу заснуть у меня все равно не получилось. Мысли все время возвращались к несчастному Журавлеву. Да и вообще, в один момент из тихого и уютного места, Белозерск вдруг превратился в опасный городок, где вот так запросто могут убить ученика. Да мало ли, что там могло случиться, Макс. Может быть и правда хотели ограбить вашего Данила, но по ошибке прикончили, предположил Дриан. На ночь глядя всегда всякая ерунда в голову лезет. Чего об этом думать, если ясности пока никакой. Что ни говори, а в качестве успокоительного средства Мор работал очень хорошо. У него был особый талант по выколачиванию всяких глупостей из головы. Вот и сейчас я еще немного полежал, раздумывая над его словами, укутался одеялом так, чтобы из-под него ничего не торчало и заснул. Завтра мы все-таки планировали смотаться все вместе в Белозерск. Не сидеть же целое воскресенье в общаге. Не сказать, что для нас стало большим сюрпризом, что в это воскресенье никого из учеников в город не пустили. Что-то такое мы вчера с Лешкой предполагали, что администрация может принять такое решение. Но все равно было как-то неприятно. Что за радость в выходной сидеть в школе. Очень непривычно было видеть в воскресенье утром так много народа за завтраком. Полная столовка набилась. Такого на моей памяти точно ни разу не было. Ну а еще было удивительно тихо. Все переговаривались шепотом и украдкой поглядывали друг на друга, как будто знали какую-то тайну, которую следовало как можно глубже спрятать от любопытных. Нарышкин должен был прийти с минуты на минуту, девчонки вообще отказались идти на завтрак, так что я сидел в полном одиночестве. Обычно я любил, когда на завтрак нам давали оладьи, их почему-то не часто готовили. Но вот сегодня даже от них никакого удовольствия не было. Наверное, сказывалась общая тревожная обстановка, которая царила этим утром в Китеже. Оно и понятно, такого здесь давно не было, так что долго еще будут обсуждать. Долго спишь, особо, приближенная к императору, поприветствовал я Лешку, который поставил на стол тарелку с оладушками и большую чашку кофе. Я тебя здесь уже целый час дожидаюсь. Вон Юрасов мне своим взглядом уже дырку на затылке сделал. Ну не час, а всего 20 минут. Это во-первых, ответил он и бросил взгляд в ту сторону, где сидели Юрасов с Вильсоном и еще какие-то парни, которых я не знал. А во-вторых, я разговаривал по телефону. Причем сначала с Жемчужниковым, а потом со своим братом, который наконец решил уделить мне время в свой выходной. Так и чего ты тогда молчишь? Давай рассказывай. Нетерпеливо потребовал я, наклонившись к нему поближе. Для начала, что с Журавлевым? Все сложно, сказал княжич, обмакнул оладушек в блюдце с малиновым вареньем и сунул его в рот. Данила не просто убили, Макс, там какая-то темная история. Дядя Игнат сказал, что из него душу выпили и от этого он умер. Но это пока секретное дело, само собой. Так что никому особо не болтай. Кому я могу разболтать? Пожал я плечами. Ну мало ли, ты лучше скажи, что значит душу выпили. Это как и зачем, как именно, это я тебе не скажу, ответил Нарышкин. Способов сколько угодно может быть, от какого-нибудь заклинания, до артефакта с таким эффектом, кто его знает. Ну а зачем, вариантов тоже сколько угодно. Может быть, кому-то она для ритуала понадобилась, а может быть еще для чего-нибудь. Например, ее можно положить в магический кристалл, который станет после этого сверхмощной штукой. «Магические кристаллы можно усиливать душами?» – удивленно спросил я. «Можно», – ответил Лешка. «Только это очень сложное дело, и жертва обязательно умирает. Так что можешь сделать выводы, кто этим занимается, и не мне тебе говорить, что Душиловов обычно не очень любит. Это считается грязным делом. Тем более, что самый сильный эффект даст человеческая душа», – закончил я за него. «Ты умен не по годам, мой друг, смотришь в самый корень», – усмехнулся княжич. «Если ты говоришь, что Душиловов не очень любит, значит много тех, кто этим занимается. Немного, но они есть. Если интересно, можешь поговорить на эту тему с Лазаревой. Я думаю, она точно знает как минимум парочку таких парней», – посоветовал мне Нарышкин. «Не то чтобы интересно, скорее любопытно», – я слопал очередной оладушек и отодвинул от себя тарелку. «Кстати, с чего ты взял, что она знает Душиловов?» «Даже не сомневаюсь в этом», – ответил Лешка таким тоном, как будто это было очевидно. «Или она, или ее дед точно знают. Артефакторы такого уровня, как они, просто обязаны об этом знать. Им же заказывают какие-нибудь особо мощные артефакты, а денег на качественный магический кристалл хватает не у всех. Значит, что нужно сделать? Правильно, усилить его. А самый простой вариант для этого — поместить внутрь кристалла душу. Вот кота, например, или медведя какого-нибудь, или человека», — задумчиво произнес я. «Угу», — кивнул княжич. «Или человека, все правильно. А еще лучше не просто человека, а одаренного. Причем чем сильнее дар, тем лучше. От этого магический кристалл еще мощнее будет, ясно? Так что, хватает вариантов, кто бы мог прикончить Журавлева. Главное, что это было не ограбление. Поэтому теперь нужно смотреть по сторонам на всякий случай, если не хочешь, чтобы тебя тоже в кристалл засунули. Это я уже понял. Блин, как все сразу сложно стало. Если бы Данила и в самом деле грабители убили, было бы как-то понятнее. А теперь ходи и бойся непонятно чего. А ты не бойся, — посоветовал Дариан. Ты что, единственный одаренный, кто в Белозерск катается? Вообще интересно, конечно. В моем мире кристаллов нет, но вот в артефакты тоже души засовывают. Правда, у нас это в основном с проклятыми артефактами делают, чтобы эффект был посильнее, а здесь, любопытно. Лично мне не очень почему-то, — мысленно ответил я ему. Не переживай, эгоист, я, может быть, о себе думаю. Вот, например, если в мой мир магический кристалл принести, он там будет работать, откуда я знаю? Нашел о чем думать. Такое ощущение, что ты прямо завтра туда собрался. Завтра или нет, но собрался. Так что об этом никогда думать не рано. Нужно быть готовым, если что, — сказал Мор. Я оставил Дариана с его мечтами о будущем и решил переключить разговор на другую тему. «Ну а про Черткова что тебе брат сказал?» — спросил я у Лешки, который изо всех сил старался вымокать оладушком как можно больше малинового варенья. «Есть что-нибудь интересное?» «Не знаю», — ответил он и слопал оладью. «Кому как, сказал только, что все как мы и думали, дворянство их род давным-давно лишили, все так и есть. Но несмотря на опалу, он у Романова иногда бывает. А еще сказал, что он какой-то там крутой специалист по снятию проклятий. Так-то дар у него темный, как и у нас, но есть такая вот специфика. Ну ты об этом и так, наверное, догадываешься». Я посмотрел на княжича и понял по его лицу, что он считает, будто теперь знает, чему меня старик будет учить. «Ну что же, значит, не будем его расстраивать, пусть так и думает. Так даже лучше. Тем более, что именно этой версии, если что, и просил меня придерживаться Александр Григорьевич». «Догадываюсь», — ответил я. «Значит, ничего нового и интересного я тебе не рассказал», — пожал плечами Нарышкин. «Ты только смотри там с ним осторожнее на уроках. Я его еще не видел, но брат сказал, что этого Черткова самого так скрючило, что удивительно, как он ходит вообще. Это ведь, наверное, от проклятий этих». «Наверное», — кивнул я. «Кстати, я тебе говорил, что он калека, а ты мне не верил. Ну просто ты его так описывал, как будто он какой-то страшный монстр, а не человек. Так я его тогда только в темноте видел», — возразил я. «Но ничего, посмотрим, что ты скажешь, когда сам его увидишь». Покончив с блинчиками, мы с Лешкой прогулялись немного по парку и разошлись по комнатам, договорившись с нашими девочками, что после обеда пойдем гулять все вместе. Для этой цели я взял в столовке небольшой пакет моркови, чтобы уток возле озера покормить. Пользуясь тем, что времени у нас сегодня целая прорва, мы решили устроить небольшой пикник на одной из полянок нашей тайги. Девчонки очень обрадовались этой идее, которая пришла княжичу в голову. Да и мне понравилось, все же лучше, чем в комнате сидеть. Тем более, что денек сегодня выдался просто замечательный. Нужно наслаждаться солнышком и голубым небом, пока погода позволяет. Мы заказали доставку еды в Белозерске и пока кормили уток и гуляли возле озера, нам привезли все в самом лучшем виде. Кстати, мы оказались не одними, кому в этот день пришла аналогичная мысль. Пришлось немного потрудиться, пока нам удалось отыскать в тайге свободную полянку. Точнее не так, они-то были, но нам хотелось, чтобы рядом вообще никого не было, а таких немного. Но кто ищет, тот всегда найдет, так что не прошло и получаса, как нам удалось отыскать подходящее место. Просто классное. Даже голосов никаких слышно не было. Мы разожгли костер и разложили плед, который нашелся у Алисы. Вскоре на нем начала появляться разная еда и напитки. Шашлык был еще теплым, потому что доставщики пользовались специальными артефактами, постоянно поддерживающими тепло, а вот сосиски мы специально попросили не готовить. Хотели их сами поджарить над костром. Разве может быть что-то лучше сосисок с дымком? Пока девчонки занимались едой, мы с Нарышкиным подсобрали немного веток, на случай, если нам не хватит привезенных с доставкой дров. Ну а когда все закончили, нанизали сосиски на шампуры и расположились вокруг костра. Скоро вокруг начал распространяться дивный аромат. «Ну а я все равно буду ездить в Белозерск», — сказала нам Алиса таким тоном, как будто она очень долго шла к этому решению. «Понятное дело, все будут», — сказал Лёшка. «Это же дело случая. Полиция приезжала перед обедом. Видели?» — спросила у нас Дашкова. «Говорят, опрашивали всех ребят, которые вместе с Журавлёвым должны были встретиться, и кто его в последний раз видел. Жесть, конечно. Вот так вот на ровном месте». В этот момент справа от нас громко щелкнула ветка. Мы дружно посмотрели в ту сторону и увидели какого-то человека в черной мантии. Она даже на голове у него была. Охренеть. Он постоял немного, затем заорал и бросился прямо на нас. Девчонки завизжали, побросали свои сосиски и прыснули в разные стороны. А мы с Лешкой, не сговариваясь, ударили по нему заклинаниями. Удивительно, но наши заклинания пролетели сквозь него, и моя стрела тьмы врезалась в дерево позади него, окутав густые ветки черными молниями. Лешкино заклинание тоже срубило несколько веток. Человек врезался прямо в нас и ничего не случилось. Он просто исчез, как будто его и не было вовсе. Как такое может быть? Мы с Нарышкиным ошалело смотрели друг на друга, а потом вдруг услышали дружный хохот с разных сторон. Это была иллюзия. Первым сообразил княжич, осматриваясь по сторонам. «Понравилось, Темников?» — услышал я голос Бубнова. «Это тебе за мою ногу, сучонок». Я ломанулся в ту сторону, откуда послышался голос, но его уже и след простыл. Судя по треску веток в разных сторонах тайги, вся эта компания разбегалась от нас в разные стороны. «Вот уроды», — сказал княжич, а я тем временем смотрел на еду, которую мы с Лешкой перевернули, думая, что сражаемся с этим человеком в черном. «Козлы», — сказала Дашкова, вытерла рукой слезы со щеки и подняла с травы шампур с сосисками. «Испортили нам пикник». Настя была права, правда, хороший день нам испортили. «Так все хорошо шло и тут на тебе. Вот Бубнов, сука, иллюзию на нас наслал. Да еще в такой момент. Ну погоди, дружок, устрою я тебе такое представление, которое ты на всю жизнь запомнишь». Глава 9. Несмотря ни на что, пикник у нас все-таки состоялся. После того, как все немного успокоились и провели ревизию остатков еды, то выяснилось, что осталось практически половина, даже немного больше. Вполне достаточно для того, чтобы осуществить задуманное событие. Не отменять же наш маленький праздник из-за каких-то уродов. Вообще-то я еще какое-то время горел желанием догнать Бубнова и по горячим следам устроить ему какую-нибудь пакость, но Лешка и Дриан меня отговорили. Нарышкин считал, что я сейчас могу наломать дров и учудить что-нибудь такое, за что меня чего доброго отчислит из Китежа. Ну а Мор придерживался мнения, что месть как коньяк, гораздо лучше, когда как следует настоится. Я правда не совсем понял, что он имел в виду, коньяков-то я не пробовал, но решил прислушаться к его совету, у него в таких делах опыта побольше будет. Так что вскоре мы забыли об этом неприятном происшествии и продолжили веселиться. Даже ужинать не пошли, мы-то перекусили, можно сказать, да и вообще, Когда еще такой день выдастся? Девчонки все время в Белозерск рвутся, а тут столько свободного времени в нашем полном распоряжении. Так что день закончился как надо. В общагу мы засобирались, когда уже стало темнеть. Можно было бы и еще посидеть, но девчонки попросили нас сворачиваться. Все им звуки какие-то подозрительные из-за деревьев слышались. Хотя мы с Нарышкиным ничего такого не слышали, вроде бы все как всегда. Но уговаривать девочек не стали и потопали по комнатам. Думаю, и они на самом деле страхи свои преувеличивали. Девчонки же, это все из-за истории этой дневной и иллюзии идиотской. Полночи я вертелся и никак не мог заснуть. Все думал, как лучше будет отомстить этому придурку. Вариантов было много, но все как-то не то. Хотелось чего-нибудь особенного. Наконец я придумал свой план капкан. Даже Дариану понравилось, который за это время успел подкинуть мне несколько вариантов. Правда, перед этим придется нам с Лешкой хорошо поработать, но если все получится, оно того будет стоить. Найдя нужное решение, я глубоко вздохнул и заснул с улыбкой на лице. «Ты чего такой хмурый, Макс?» – спросил Лешка, когда мы встретились с ним за завтраком. «Спал плохо или из-за тех идиотов?» «Самое интересное, что оба варианта были правильными. Спал я действительно плохо. Всю ночь снилась какая-то гадость, как будто мой Корвин от кого спасался и пытался убежать, а вся его тревога почему-то в этот момент мне передавалась. Ну это, я думаю, потому что поздно заснул. Ну и Бубнов, который обхохатывался со своим друзьями каждый раз, когда замечал на себе мой взгляд, вскидывал руки и делал глупую рожу. В точности как тот иллюзорный тип вчера. Да так, всего понемногу, уклончиво ответил я и намазал себе булку клубничным джемом. Между прочим, я ночью кое-что придумал. Есть у меня идея насчет Бубнова. Хорошая, очень мрачно усмехнулся я и посмотрел в сторону корчащего рожи толстяка. Только сегодня-завтра не получится. Нам с тобой перед этим поработать нужно будет. Без проблем, кивнул княжич. Так сегодня и не обязательно, можно и потерпеть. Слишком надолго откладывать не хочу. Ты же меня знаешь, пока не сделаю, не успокоюсь. «Да, это есть», — хмыкнул он. «Рассказывай, что ты там придумал». Я наклонился поближе, чтобы нас никто вдруг не услышал, и рассказал ему про свой план. Вот за что не люблю Лешку, за то, что думает слишком долго. Никогда не скажет сразу свое мнение, если вопрос требует хоть недолгих раздумий. Сначала все прокрутит со всех сторон, обмозгует и только потом снесется. На этот раз он родил ответ, когда мы уже из столовой на свежий воздух выходили. «Мне нравится», — наконец сказал он, — «ради такого дела стоит поднапрячься. Если у тебя правда такая штука есть, о которой ты мне говоришь, об этом не думай», — успокоил я его. «Не буду же я просто так языком болтать, а где ты ее взял? В другой раз как-нибудь», — пообещал я ему и кивнул в сторону дорожки. «Смотри-ка, опять к нам полицейские в гости пожаловали. На этот раз их было намного больше, человек 10, не меньше». Всех учеников возле выхода из главного корпуса встречали преподаватели и говорили одно и то же: какое-то время не выходить из своих комнат, сегодня учеба начнется с третьего урока. Оказалось, что теперь полицейские решили опросить всех, до кого они не добрались в прошлый раз. Вдруг все-таки кто-нибудь что-то видел, добрались и до меня, но мне их порадовать было нечем. Что я могу рассказать, если я сам об этом узнал из новостей, а с Журавлевым даже знаком не был. Молодой полицейский быстро сообразил, что толку от меня никакого нет, и пошел дальше по коридору. Ну а я дождался третьего урока и с нетерпением потопал в главный корпус. Там сегодня что-то интересное должно быть. Новый предмет, которого я очень давно ждал, — ментальные заклинания и блокировка. Меня больше интересовал тот раздел, который позволит защищаться. Ментальные заклинания контроля и нападения меня особо не занимали, потому что нас все равно не научат владеть ими так, как ребят из небесных классов. Для этого особый дар нужен. У нас лишь общая часть, чтобы мы могли хоть как-то сопротивляться, если в этом возникнет необходимость. Этот предмет во всех классах вел только один преподаватель, Бабоидов Кузьма Семенович, по кличке Горох. Чудной старикан, который и правда был чем-то похож на это растение. Высокий как жердь, худой, лысая голова все время вниз клонится, а глаза на выкате, ну точно две огромные горошины. Лёшка его очень хвалил. Сказал, что он один из самых лучших преподов в нашей школе. Нарышкин вообще считал, что менталистика – это одна из самых важных штук в магии, поэтому всегда относился к этому предмету с уважением. Правда, Бабоидов был со странностями немного, но у кого их в Китеже нет. Он очень любил задавать ученикам загадки. У него запросто можно было получить высокий балл за хорошую сообразительность. Когда Горох проходился по всем нам своими огромными глазами и перечислял учеников в начале урока, сразу стало понятно, что он очень мощный менталист. У меня было такое ощущение, что у меня даже поплыло немного перед глазами, когда он задержал на мне свой взгляд. «Дариан, ты почему не научил меня хоть чему-то из защитных заклинаний?» – спросил я его, после того как Бабоедов перешел к следующему ученику. «Может быть потому, что я в этом не очень хорошо соображаю, мой мальчик?» – задал он встречный вопрос. «Меня таким вещам не учили, так что я все время пользовался защитными артефактами. Так что слушай его внимательно, Макс, я тебе в этом деле не помощник. Какое первое оружие в деле ментальной магии?» – спросил Кузьма Семенович сразу же после того, как закончил с нами знакомиться. Несмотря на возраст, голос у него был звонкий и чистый, как колокольчик. «Ну, кто-нибудь что-то скажет или будете молча смотреть на меня как барашки?» «Хорошие знания заклинаний», – попытался ответить кто-то с первых парт. «Само собой», – кивнул он, – «любой идиот до этого додумается, но если это все, на что вы способны, то придется признать, в этом году я вижу самый слабый темный класс за последние несколько лет, хотя кое-кто мне говорил, что здесь есть ученики с мозгами». Он еще раз обвел нас всех взглядом, затем встал со своего места, обошел стол и уселся на него, скрестив ноги. «Да будет вам известно, первое оружие в ментальной магии – это острый ум, который дает вам возможность быстро оценивать происходящее и успеть вовремя поставить необходимую защиту». Он улыбнулся. «Или наоборот, ударить первым». В классе воцарилась полнейшая тишина. Хоть он и говорил, что с мозгами у нас проблемы, но похоже все понимали, что предмет у него важный. «Слушайте внимательно вопрос, повторять не буду», — громко сказал Горох. «Итак, предположим, что какого-нибудь оболтуса из Китежа полностью лишили дара и сказали, что вернут его лишь после того, как он войдет в одну из комнат». Он загнул палец и продолжил. «В первой комнате руна огня, которая взорвется сразу же, как ученик туда войдет». Бабоедов загнул второй палец. «Во второй комнате заключен демон, который сразу же покончит с ним. Ну и в третьей комнате сидит тролль, которого не кормили уже пару лет». «Теперь внимание, вопрос. В какую комнату должен войти оболтус, чтобы остаться в живых и получить обратно свой дар?» В классе вновь стало тихо. Слышно было лишь, как скрипят стулья, на которых ерзают ученики. «Соображайте скорее, судари и сударыни», — сказал Горох и посмотрел на часы. «Неужели трудно немного раскинуть мозгами?» «Макс, ты долго будешь думать?» — спросил у меня Дариан. «Все ясно же как день». «Ну тебе ясно, а мне нет», — огрызнулся я. «Какая разница, в какую из комнат ему идти? Большая, мой мальчик, тролли не могут голодать пару лет, неужели непонятно?» «Блин, обидно-то как, мог бы и сам догадаться». «В третью?» — спросил я у Бабоедова. «Тролль, по идее, уже сдох от голода». «Наконец-то», — пробормотал Кузьма Семенович. «Хоть кто-то здесь умеет думать головой. Молодец, Темников. Для начала неплохо». Он слез со стола и хлопнул в ладоши. «Теперь переходим к первому базовому заклинанию – барьер. Сразу предупреждаю, это заклинание буду проверять в конце года у каждого из вас, и тот несчастный, который не сможет поставить барьер, останется на второй год. Это всем понятно или мне повторить?» Судя по молчанию, в классе всем было понятно. «Тогда открываем учебник на странице 7. Я зашуршал страницами под тяжелыми взглядами, которыми награждали меня мои одноклассники со всех сторон. Даже не сомневаюсь, что как минимум половина из них хотела только одного, чтобы я прямо сейчас навсегда растворился в воздухе. Больше в этот день ничего интересного в школе не было, несколько уроков подряд всякой истории и геральдика. Последняя у нас в этом году заканчивалась, и это было просто здорово. У меня от этих гербов голова кругом шла, так трудно их запоминать и заучивать, что и у кого изображено. Хорошо хоть Дариан взялся мне помогать, иначе я бы в них просто запутался. Ну а весь вечер мы с Нарышкиным посвятили подготовке моего плана капкана, который должен был стать для нас праздником сердца. Кое-что нужно было заказать в доставке, ну а завтра мы собирались прокатиться вечерком в Белозерск, чтобы все забрать и пройтись по магазинам и докупить оставшиеся. После того, как полиция уехала, нам объявили, что ученикам вновь можно посещать город, однако при этом постараться по возможности не ходить поодиночке, а держаться группами, ну или хотя бы с кем-нибудь вдвоем. Эта новость вызвала большое воодушевление среди учеников. Недавнее тревожное настроение теперь сменилось безудержным желанием лично встретиться с убийцей Журавлева, кем бы он ни был, и врезать ему как следует. Если для меня вчера Лишкин рассказ про то, что Данила могли убить Душилова, стал открытием, то сегодня об этом говорила вся школа. Похоже, никто не сомневался, что это так и есть на самом деле. Кое-кто даже начал припоминать, что когда гулял в субботу в городе, даже видел каких-то подозрительных личностей, которые могли расправиться с Журавлевым. У них не было никаких сомнений, что это были черные маги, которые промышляют подобными грязными делами. Мы как раз сидели с Нарышкиным на лавочке в школьном парке, слушали громкие угрозы Душиловым и заказывали себе товары, когда вдруг наступила тишина. Щелк, клац, щелк, клац, щелк, клац. Какие знакомые звуки. Похоже, Чертков впервые решил сегодня показаться ученикам и выйти на прогулку. Понятное дело, что с его-то травмами часто не погуляешь. Уж я-то знал о том, что ему и сидеть-то непросто, не то что ходить. Все, кто был на соседних лавочках, разом замолчали и удивленно таращились на старика, который, не обращая ни на кого внимания, молча топал в нашу с княжичем сторону. Щелк, клац, щелк, клац, щелк, клац. Ученики шарахались от Черткова в разные стороны. Некоторые девчонки даже вскрикивали, когда он приближался к ним. Глядя на лица ребят, у всех без исключения в голове вертелся один и тот же вопрос: что это за калека в шляпе и откуда он взялся в китеже? Скорее всего, мы с Лешкой были единственными из всех, кому было известно, кто это такой. Ну а видел его и вовсе только я. Фух, сказал он и устало опустился на нашу лавочку. Чертовы школьные дорожки. Почему они такие длинные, а лавки стоят так редко? Понастроили лентяи чертовы. Он вытянул вперед ногу, которая тут же отозвалась звонким щелчком, и посмотрел на меня. «Привет, Темников, как дела?» «Все отлично, Александр Григорьевич», — ответил я и показал ему планшет. «Сидим вот, в интернете лазим. А ты, наверное, Нарышкин, можешь не отвечать, я и так вижу. Ты на своего старшего брата очень похож. Здравствуйте», — поприветствовал его княжич. «Угу, и тебе не хворать», — кивнул в ответ старик. Некоторое время сидели молча, а ребята с соседних лавок стали их потихоньку покидать. «Неужели я так страшно выгляжу, что от меня дети в разные стороны разбегаются?» — спросил он у нас. «Не особо, как по мне», — сказал я. «Ничего, привыкнут», — на его лице появилось выражение, которое я считал улыбкой. «Во дворце же привыкли, эти никуда не денутся». Вскоре лавочки опустели полностью. Ученики разбежались все до одного и теперь наблюдали за нами с безопасного расстояния. Наверное, в этот момент они думали, что Чертков — это как раз и есть тот самый Душилов, который охотится за одаренными. «Темников, ты с Голицыным виделся уже?» — спросил старик, посидев еще немного. «В начале недели обещал приехать», — ответил я, посмотрел на удивленное Лишкино лицо и пожал плечами в ответ, мол, ну не все же ты должен знать. «Понятно», — он оперся руками на лавочку, покряхтел и поднялся, опершись на свою трость. «Тогда на эти выходные ничего не планируй, будем работать. Я думал в Белозерск смотаться, деда проведать», — вздохнул я. «В будни проведай», — ответил он, — «в выходные начинаем работать. Кстати, я слышал, что в Белозерске на выходных всякая дрянь происходит». Щелк, клац, щелк, клац, щелк, клац. «Мрачный тип», — сказал Нарышкин, когда Александр Григорьевич отошел на пару десятков метров. «Сочувствую тебе, Макс, у такого точно не забалуешь. Я же тебе говорил, блин, опять поездка сорвалась. Чтобы не разбираться с Цветковой перед самыми выходными, я заранее ее предупредил, что и в этот раз они едут без меня». К моему удивлению, она даже не очень сильно возмущалась, а лишь разочарованно вздохнула. «С другой стороны, а какой у нее выход? Ругаться смысла нет. Все равно ведь я в случае чего предпочту обучение с Чертковым, а не прогулки по Приозерному бульвару. Хотя, по правде говоря, погулять я бы тоже не отказался». Прокручивая в голове такие вот мысли, я понемногу начинал засыпать и вдруг услышал тяжелый удар по подоконнику, следом за которым раздались мощные удары в стекло. «Корвин!» Сон как рукой сняло. Я сбросил с себя одеяло, вскочил с кровати и распахнул ему окно. Ворон пулей влетел в комнату, а меня обдало прохладным ветром, от которого по телу побежали мурашки. Я закрыл окно и посмотрел на птицу, которая испуганно забилась в угол комнаты. Что за черт? Я его таким и не видел никогда. Разве что в самый первый раз, когда он только в себя пришел.